Глава 16. «Документы и права, пожалуйста», — прогудел мужик в форме. «Что я не так сделал?» — удивилась я, подавая дорожному полицейскому документы. «Поворот налево с улицы Ракетина запрещен». «Вы ошибаетесь. Я живу неподалеку, всегда там выезжаю на проспект», — возразила я. «Знак висит». «Не может быть». Гаишник показал пальцем на фонарный столб. «Вот он!» «Еще вчера его не было», — изумилась я. «А сегодня есть!» «Надо предупреждать об изменении движения». Гаишник неожиданно нахмурился. «Виолетта Леонидовна, находясь за рулем, надо быть внимательной. В правах у меня указана Виола Ленинидовна. Но поправлять служивого не стоило. И как теперь выезжать на главную дорогу?» «Через Ноктинскую. Там одностороннее движение с прошлой недели. По Абрамово. Она перекрыта, там ремонт труб. Все перекопали. Включите навигатор». Я мигом выполнила указание. «Маршрут не построен», — сказал мужской голос. «Вариантов нет». «Слышали?» — рассердилась я. «Из-за дурацкого знака, который непонятно зачем повесили, мне деться некуда. Давайте на алкоголь проверимся». «Я не пью». «Давайте на алкоголь проверимся!» «Я опаздываю!» «Давайте на алкоголь проверимся!» Стало понятно, полицейский робот, у него произошел сбой программы. «Хорошо», — вздохнула я. «Трезвая?» — с удивлением отметил вскоре гаишник. «Давайте еще раз на алкоголь проверимся!» «В некоторых случаях проще согласиться, чем объяснять. Вы просите сделать глупость». «Трезвая!» — снова поразился гаишник. «Давайте на алкоголь проверимся!» «Издеваетесь?» — спросила я и взяла телефон. «Сколько раз мне тест проходить, а? Вы трезвая?» — протянул гаишник. «Да? Что тут странного? Я вообще не употребляю спиртное». «Наверное, эта фигня сломалась», — пробормотал полицейский. «Ну-ка, сам попробую». «О, работает!» «А вот вы хлебнули малую талику», — заметила я, увидев шкалу аппарата. «Оскорбление при исполнении. Посмотрите на алкометр». Рассердилась я. «У меня он выдал трезвый результат, а у вас другая картина». Я живо сделала фото гаишника и прибора. «Отправлю снимок вашему начальству». «Я принял недавно настойку пустырника», — стал оправдываться страж дорог. «Мне она по здоровью прописана, никаких нервов на вас не хватит, проезжайте». «А штраф?» «Проезжайте». Я нажала на педаль газа. Вчера над Москвой нависали тучи. Похолодало, то и дело принимался сыпать нудный дождик. Сегодня резко потеплело. Светит солнце. Я давно заметила, что при резкой смене погоды многие люди делаются странными, неадекватными. А гаишник тоже человек, только в форме. В подставке зазвонил мобильный. «Вёлочка, вы едете?» Прокудахтала Маргарита. «Пресса собралась, народу лом! Вы настоящая звезда, впервые у нас такой интерес журналистов!» «Через четверть часа прибуду», — пообещала я и не обманула. «Сама не понимаю, как мне, учитывая все утренние приключения, удалось опоздать всего на 5 минут. Бросив машину на стоянке, я опрометью помчалась к лифту. Поднялась на нужный этаж, выдохнула, вошла в комнату и увидела круглый стол, за которым сидели Маргарита в ярко-красном платье, 3 тетки неопределенного возраста и девочка лет 12. На ее голове сверкала стразами огромная заколка в виде жабы. «А вот и наша Виола Ленинидовна!» — промурлыкала Рита. «Давайте начинать!» Я опустилась на свободный стол. «Если хозяйка рекламного агентства полагает, что 3 тетушки — это невероятно большое количество журналистов, то, наверное, обычно к ней никто на пресс-конференцию не приходит. Школьницу за журналистку я не посчитала. Девочка здесь мамой-корреспонденткой. Наверное, она пообещала дочери после работы сходить с ней за покупками». «Сначала пару слов о волшебнике», — начала Маргарита. «Впрочем, лучше увидеть, чем услышать. Внимание на экран!» Экран телевизора, который висел на стене, засветился. Появилось изображение слонопотамоподобной бабы. Я всмотрелась в картинку, надо же! У несчастной, больной ожирением в последней стадии тетушки, милое платье в горошек. У меня точь-в-точь такое есть. И обувь у нас одинаковые, и сумки. Еще весной госпожа Тараканова весила 306 кило, объявила Маргарита. А сейчас в ней нет и 50. Это работа волшебника. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. От негодования я потеряла дар речи. Зато Рита тараторила с невероятной скоростью. В конце концов, одна из присутствующих подняла руку. «Маргарита, я читала материалы, которые вы прислали на имейл. Хочу задать вопрос». «С удовольствием отвечу», — обрадовалась владелица агентства. «Но не вам, писательница», — поморщилась журналистка. «Алина Боровец, я представляю журнал «Карма для хомяков». Виолетта, как вы относитесь к идее создания сети МКДТ-147?» Я кашлянула. «Извините, впервые слышу это название. А что это?» «Ясненько», — кивнула репортерша. «Какие грызальные палочки ваш хомяк предпочитает?» «У нас нет животных в доме», — ответила я. «Как?» — изумилась Алина. «Вы живете без четвероногих друзей?» Я кивнула. «Да». Но Боровец не удовлетворилась моим ответом. «Почему?» «Часто уезжаем с супругом в командировки». Быстро придумала я причину. «Зверушку одну не оставишь». «А-а-а!» — протянула Алина. «С вами все ясно». «Интернет-издание «Фокусы генетики»» неожиданным басом произнесла та, кого я приняла за дочь-школьницу кого-то из репортерш. «Марина Киселева, ваше отношение к задержанию Андрея?» Я опешила. «Кого?» «Я имею в виду акцию протеста, которую вчера устраивал клуб «Генетика шутит», — уточнила Марина. «Лидера движения Андрея Котова посадили в психушку». «Если человек болен, ему надо лечиться», — осторожно ответила я. «Если здоров, то находиться в психиатрической лечебнице не следует». «Огорчают ли вас изгибы собственной генетики?» — не отставала Киселева. «Чипсы для хомяков некоторые производители делают из ГМО-картошки», — влезла в беседу Алина. «Безобразие!» Марина живо поставила коллегу на место. «Вопрос относился не к вам, а к писательнице». «И что, всем надо молчать, когда ты говоришь?» — усмехнулась Боровец. «Цыплята утку не учат. Я в профессии 20 лет, первый материал написала, когда ты еще не родилась». «Что вы имеете в виду под изгибами генетики?» — спросила я. «Ваш отец Ленин. Как вы живете с кровью убийцы миллионов людей, который построил в России сеть крематориев?» — спросила Марина. Я изо всех сил попыталась не расхохотаться. «Марина, Владимир Ильич скончался в 1924 году. А если я его дочь, то должна была родиться до кончины отца». «Бабка неплохо сохранилась», — захихикала Алина. «Моего отца зовут Ленинит Тараканов», — продолжала я. «Он артист, снимается в телесериалах». «О, знаю его», — обрадовалась третья журналистка. «Майя Листова. Газета «Всем конец». Я видела его в разных глупых фильмах. Так у вас родственные отношения с актером, прямо близкие, совсем живете вместе?» «Нет, у нас разные квартиры», — объяснила я. «Вам надо завести хомяка», — отрезала Алина. «Раз старичок сидит дома, есть кому за животным ухаживать». «Ленинит не старичок», — возразила я. «Да ну», — поразилась Марина. «Дочери за шестой десяток перевалила? А он не пожилой?» У меня снова пропал дар речи. «И теперь о вашем творчестве», — перебила ее Алина. «Вам не стыдно писать дурацкие детективы? Я прочитала все ваши романы. Ни один не понравился. Такие книги в домашней библиотеке держать стыдно. Вы не Пушкин. Кстати, когда выйдет новый роман?» «В конце декабря», — вежливо ответила я, потому что давно уже не обращаю внимания на злые слова в свой адрес. «Она проигнорировала мой вопрос про кровь Ленина!» — надулась Марина. «Маргарита, наведите порядок на пресс-конференции, галдеж стоит!» «Господа, говорите по очереди, Виола Ленинидовна непременно ответит каждому!» — пообещала хозяйка рекламного агентства. «И прошу придерживаться темы пресс-конференции. Пояс-волшебник — первое средство стопроцентно действенное от ожирения!» «Почему вы живете врозь с отцом? Снеки для хомяков на ваш вкус каковы?» Хором спросили корреспондентки. Ольга Пескунова, журнал «Мода Африки в России», представилась последняя репортерша. «Вы пьете?» «Естественно», — удивилась я. «Как часто? Сколько раз в день?» «Не считала», — ответила я. «Как захочется, сразу беру бутылку». «Какие напитки предпочитаете?» «В принципе, могу взять любой, но мне нравится замечательное». «Водка?» «Вода, минеральная, без газа. Я не употребляю алкоголь». «Совсем? Даже на Новый год? День рождения?» «По праздникам могу сделать глоток вина». «Портвейн?» «Только белое сухое». «У вас сегодня именины?» Я начала терять самообладание. «Ольга, почему вы так решили?» «От вас за километр разит перегаром», — объявила Пескунова. Алина повела носом. «Точно, водяра, а я-то подумала, что у Марины духи дерьмовые». «Я не пользуюсь парфюмом». «Он меняет генетический код», — отрезала Киселева. «Но тоже ощутила вонь алкоголя. Решила, что это боровец успела разогреться». «Во-первых, госпожа колхозница не алкоголя, а алкоголя», — поморщилась боровец. «Во-вторых, я даже не нюхаю спиртное». «Зашилась?» — рассмеялась Марина. «Тебя же отовсюду с треском за пожирание ханки выперли. Виола, не стесняйтесь, расскажите о своей проблеме прилюдно. Выпивоном никого не удивишь. Алина бухает по-черному, закусон у нее всегда под рукой. Хомяковая жрачка прекрасно под водяру катит». «Виола Ленинидовна не употребляет горячительные напитки», — встал на мою защиту Маргарита. «С чего вам в голову мысль об алкоголизме пришла?» «Так понюхайте, как она воняет», — злорадно заявила Марина. Маргарита потянула носом. «Наверное, писательница принимает спиртосодержащие лекарства, пустырник, валерьянку». «Это пиво», — объяснила я. «Вау! Она похмелье гасит!» — обрадовалась боровец. Мне стало понятно. Я совершила ошибку. Я попыталась исправить положение. Не увлекаюсь алкоголем. Пиво вылила на голову. «Ух ты! У нее белая горячка!» — пришла в восторг Ольга. «Вам показалось, что в башке поселилась белочка, и вы решили ее утопить?» Меня охватило возмущение. «Что за чушь вы несете? Я позволяю себе небольшой бокал вина по праздникам. Мне не нравится спиртное. И к тому же я пьянею от чайной ложки всего, что крепче кефира». «Помнится, мы брали интервью одного литературного критика», — протянула Марина. «Он постоянно выходил из комнаты, просто вставал и убегал. Через полчаса совсем окосел. А тоже говорил, мы с водкой не друзья». «Если не глушите ханку, откуда смайлок?» — вкрадчиво поинтересовалась Алина. «Смайлок?» — повторила я, не поняла, что это такое. «Английский явно не ваш конек», — ухмыльнулась боровец. «Увы, да», — призналась я. «Владею немецким, правда, давно не говорила на нем, наверное, забыла». «Если человек вежливо улыбается вам, это еще не признак его алкоголизма», — заявила Рита. «К чему эта фраза?» — захихикала Марина. «Кстати, генетические больные всегда ржут». «Алина задала вопрос», — покраснела Рита. «Откуда смайлок?» «Я ответила ей». «О, боже!» — закатила глаза боровец. «Перевожу для тех, кто окей не понимает. Смайл — это запах. Смайлок — запашок». «Да ну!» — восхитилась Ольга. «Наверное, читаете в подлиннике рукописи Гомера на английском». «Конечно!» — вмиг солгала Алина. «Ой, держите меня, семеро!» — расхохоталась Пескунова. «Гомер жил в Древней Греции, и он свои произведения пел, не писал. Смайл, смайл, улыбка, а вот смел, запах. По-вашему, смел, смелок, колхоз». «Сама деревня нашла достойный ответ, Алина. Твой журнал полторы калеки читает». Маргарита подергала носом и сукоризной посмотрела на меня. «Никакого запаха нет». Но я сообразила, что хозяйка агентства тоже уловила аромат спиртного. Вот тут я растерялась и потрогала свои волосы. Они оказались на ощупь жесткими, как первая ледяная корочка на луже. «Пиво!» — выпалила я еще раз. «Во!» — зааплодировала боровец. «Молодец! Всегда лучше признать проблему, чем делать вид, что ее нет. Ну, бухаешь, и что? Все такие!» «Уже говорила, я налила его на волосы», — сказала я. «Они поэтому стали как наждачная бумага. Кто хочет, может потрогать». Марина вскочила, провела ладонью по моей макушке и протянула. За фигом ты эту глупость сделала!» «Закончились укладочные средства», — вздохнула я. «В магазин бежать было некогда, вот и взяла пиво». «Почему не сметану или масло?» — хихикнула Алина. «Потому что у нее из продуктов есть только бухло», — резюмировала Ольга. «Надо же такое придумать! Пиво на голову! Да ее мыть надо! Она от грязи цементная стала!» Я попыталась объяснить женщинам, почему пиво можно использовать вместо пенки для объема. Моя тетка всегда так делала, она... «А-а-а!» — бесцеремонно перебила меня Ольга. «Теперь понятно. Вы семьи потомственных алкоголиков».